Свадьба. Как-то поздним зимним вечером мой доблестный дружок, курсант Степной, пришел из увольнения. Заперся ко мне в коптерку, выхлебал 2 стакана чая, спер бутерброд с колбасой и начал рассказывать про свою очередную пассию. Я послушал, потом выпроводил его из коптерки, пересчитал портянки, вздохнул и поплелся спать. На удивление, роман Степнова длился долго, где-то увольнение 2-3. А потом Вова с довольной мордой забежал в мой уютный уголок и открыл рот. «Денег не дам», — сразу предупредил я. «Да не, у меня есть», — обрадовал меня Вова. «Пожрать у меня тоже ничего», — на всякий пожарный случай соврал я и запрятал подальше в стол банку сгущенки. «Да не хочу я». «А чего приперся?» «Да вот, хочу тебя на свадьбу пригласить». «В качестве кого? Я пока жениться не собираюсь». Степной открыл рот и в задумчивости пустил слюни. Все, мысль потерялась. Теперь Вова будет долго вспоминать, зачем пришел. Минуты через полторы он опомнился и знатно тупанул. «А когда ты жениться собираешься?» «Ну, не сейчас, ужин скоро». ответил Вова и ушел в очарованном состоянии. «Так, меня он определенно заинтересовал своим предложением. Но чья свадьба?» «Неужто Вальдемар решил жениться? Да не может такого быть!» На ужине Степной, размазывая тоненький кубик масла по огромнейшему куску хлеба, поведал душещипательную историю. Оказывается, у его новой пассии есть сестрица, дама весьма аппетитная и юморная, у которой скоро состоится долгожданная свадьба, а так как сестрица терпеть не может многочисленных и престарелых родственников, и поэтому все ее друзья и подруги, и друзья ее сестры оказались в числе приглашенных. Предложение было весьма заманчивое, и я, недолго думая, согласился. Ротный, увидев у нас на руках пригласительный, помялся, а потом махнул на нас, и мы, найдя в закоулках коптерки заматеревшую и обросшую пылью хрустальную вазу, обозвали ее ценным подарком и стали готовиться к субботнему выходу в люди. В субботу, после ПХД, нарядились в цивильное, осмотрели внешний вид и остались довольны. Деньги были, и поэтому надо было немного настроиться на предстоящее торжество. В любимой пельменной заказали пельмени и 500 граммов. Через часик мы были в материале. Ухарь-таксист с ветерком доставил нас по указанному адресу. И вот тут Вова выдал: «Так, и какой же здесь дом рядом с остановкой?» Оказалось, этот дятел совершенно не знал, где живет его пассия, а и же с ней сестра, выходящая замуж. Встречались они исключительно на дискотеках, а маршрут выдвижения к гульбищу подружка Вовы рассказала ему по телефону. Курсант Степной после принятия пельменей и водки маршрут помнил, но не до таких деталей, как номер дома и номер квартиры. «На военных такими задачами не смутишь». Пошлявшись по подъездам того дома слева от автобусной остановки, методом прослушивания мы вычислили, где идет гульбище. Номер этажа вроде совпадал. «Подруга обидится», — испуганно сказал Степной. «Опоздали конкретно». «Ну, ладно». Мы одернули пиджаки, достали из пакета вазу, на котором было написано «За первое место в офицерском триборье». Решительно трели звонка, на лицах улыбки. Дверь нам открыл мужичок с усами и подносом, на которых стояли рюмки. Рядом с ним, держась за стену, возвышалась бабища необъятных размеров. «А кто пришел?» Завопили они в один голос. «Опоздавшим по штрафаной!» Мы с Вовкой лихо прокинули по стопке, кинули на поднос по купюре и порысили за стол. Нас усадили рядом с пьяными мужиками и не менее трезвыми тетками. На удивление молодежи было вполне достаточно. Пьяненький женишок полез к нам целоваться, при этом орал: «Мля, да это ж мои пацаны из техникума!» Мы не стали отрицать. Задвинули тост, вручили молодоженам вазу и налегли на закуски. Вовкины подруги отчего-то на горизонте не наблюдалось. «Обиделась!» — решил Вова. «Да ей-богу, обиделась и уперлась куда-нибудь!» «Слышь, а тебе не по барабану?» — успокоил я его. «Глянь, какие цветочки нам глазки строят!» Цветочки были отменные, и Степной оттаял. Сделал загадочный вид и хлопнул рюмку коньяку. Веселье понеслось полным ходом. Через час Вован рассказывал приглянувшейся девахе о трудностях курсантской жизни. При этом назвался на всякий случай распространенной курсантской фамилией Птурс. Ну, мало ли что случится. Придет мадам на КПП и начнет выискивать Вову Птурса. А их, ого-го, сколько? Училище-то, пойди опознай. Потом Вовку нарядили невестой и подсадили вместо настоящей качественной невесты за стол к женишку. Молодожен, абсолютно невменяемый, стал тискать курсанта за коленки и попытался его поцеловать. Степной кокетливо отбивался, толпа гостей ревела от восторга. Потом у настоящей невесты сперли туфель и заставили свидетеля пить с него шампанское. Свидетель попрощался с разумом, выпил шампанского, занюхал туфлей и побежал блевать. Какой-то мужик пытался мне объяснить, что я очень похож на своего отца. Ну, а я, конечно, соглашался. Веселье продолжалось полным ходом. А в 9 утра мы, довольные как коты, поплелись на остановку. Денег на такси уже не было. На остановке на нас накинулась Вовкина подружка, появившаяся внезапно как ниндзя. «Да вы где были, идиоты? Я вас всю свадьбу ждала!» «Так мы... это, на свадьбе были, а ты че, обиделась?» «Да где вы были, придурки, на какой свадьбе? Не было вас?» «Нифига себе не было, да ты на нас посмотри!» «Да вижу, все в губной помаде, видно, до дома не дошли, каких-то шалав подцепили». «Были мы на свадьбе», — в один голос заорали мы. «Вон в том доме, как ты говорила, слева от остановки». «Придурки!» Бросила Вовкина подруга. «Вон тот дом слева от остановки, если к ней лицом стоять». Мы с Вованом переглянулись. Получается, мы были не на той свадьбе. Да и хер с ней, зато повеселились на полную. Подружка Вовы гордо развернулась и пошла своей дорогой. Впечатлительный Степной сделал опять загадочное лицо. Однако догонять ее не бросился. Он судорожно вспоминал, где же и когда он забил стрелу с девчонкой, которую весьма успешно обольстил на свадьбе.